Глава сороковая. «Но ты же точно не знал, кто ее спер», — продолжал Лев. «Нет, но круг возможных воров узкий. Очень они меня разозлили. Один Бронислав был вне подозрения. Он в больнице лежал, то ли отравился, то ли инфекция, не помню. Я его потом к себе аккомпаниатором взял. Прекратил ювелиркой заниматься. Другое выгодное дело нашел. В советское время от куплетов моих все были в восторге. А когда капитализм у нас наступил, я стал популярность терять. Ну и переквалифицировался сначала в Армлета, а потом город построил». «Я по тебе скучал», — сукаризный в голосе пробормотал режиссер. «У Инны осталось много всего», — возразил покойник. «Да и я был неподалеку, нашел бы способ вам помочь. Твоя мать хорошая женщина, но...» «Жить с ней невозможно», — перебил его Лёва. «Да», — согласился отец. «Я терпеливый, спокойный. Постоянно был на гастролях, дома редко появлялся. Но и то не выдержал». «Понимаю, почему ты мертвецом прикинулся», — ухмыльнулся сынок. «Развод бы маман тебе никогда не дала. Если бы ты уехал жить в другое место, Инна туда рано или поздно заявилась бы, спектакль устроила, в обморок упала, инфаркт изобразила. Но почему у меня в труппе такой актрисы, как маман, нет? И во второй раз жениться она тебе никогда не дала бы. Осталось только умереть». «Это было забавно», — признался отец. «Новая жизнь со старым капиталом». «Эх, жаль, неизвестно, где корона Сули», — вздохнул Лев. «Небось, сейчас она баснословных денег стоит». «Естественно», — согласился папаша. «Вся ювелирка, в особенности с историей, с годами возрастает в цене. И неважно, история это подлинная или выдуманная». «У тебя, наверное, покупатель уже был», — вздохнул сын. «Конечно», — подтвердил Михаил. «Он до сих пор готов за диадему состояние отвалить. Помешался на ней просто. Когда узнал, что украшение непонятно куда делось, сна лишился. Это его идея — посадить Сигизмунда и Константина на много лет. Вот он все и устроил. Денег океан не пожалел. Судью купил, главного следователя, не знаю, кого еще. Благодаря ему Сигизмунд с Константином на зону уехали. Андриан Николаевич и сейчас бы за корону состояние отдал. Не сомневаюсь, что он ее не забыл». «Окопов?» — изумился Лева. «Он после того, как ты утонул, к маме приехал с соболезнованиями. Они с Инной стали вместе время проводить. До сих пор Андриан у нас частый гость. Мне помог с театром, построил его. Инна всем говорит, что деньги ее туда вложены, но это неправда. А я-то всю голову ломал, почему Андриан около матери так много лет? Они раньше часто вместе куда-то летали, потом их отношения в дружбу переросли, хотя, может, и сейчас по старой памяти в койку ложатся. Извини, что рассказал». «Да знаю все. Без разницы мне», — спокойно отреагировал собеседник. «Он полагает, что мать в курсе, где корона», — не утихал Лёва. «Вот откуда любовь-морковь». «Определенно такая идея в его голове присутствует», — согласился отец. «Кем надо быть, чтобы спать с бабой, желая узнать у нее, где хранится диадема?» — воскликнул Лёва. Покойник издал смешок. «Может, она ему понравилась. Почему нет? И потом, у Окопова на почве короны заклин случился. Он ее искал по всем людям, кто хоть какое-то отношение к моему ювелирному бизнесу имел. Денег у Андриана как дерьма в свинарнике. Фантазий на 10 блокбастеров хватит. Такие спектакли устраивал, ты от зависти неделю не заснешь. Сначала он решил отомстить тем, кто, как он считал, его обманул. Потребовал от меня детального рассказа о том, кто забирал раритет. Я ему пояснил. Двое в деле, Сигизмунд и Константин. Не стал уточнять, что первый про кражу не знал. Он, с одной стороны, прикрытие Харченко. С другой, если клиент задавал вопросы, вдруг ваш человек ошибется, не то возьмет. Я всегда отвечал, с ним в паре работает ювелир экстра-класса. Никаких оплошностей не будет. И показывал копию диплома Малешкина. Анекдот просто. Фыркнул Лёва и повторил. Ювелир экстра-класса. Уржаться. Люди недоверчивы и одновременно глупы, заметил его отец. Установят дома дорогую сигнализацию, замки, щеколды, домофон, а потом звонок в дверь. Глянут на экран, там мужик в форме. Спросят, вы кто? Услышит полиция, и распахивают створку, и получают в нос газ из баллончика. Очнутся, мама родная, ограбили. Замки, щеколды, все прочее, рушит элементарная глупость. Увидел полицейского, не пускай его, звони в отделение, узнавай, отправляли к тебе сотрудника или нет. С моими заказчиками та же история. Сдал я Сигизмунда и Константина Акопову. Если бы не назвал их фамилии, не беседовать бы нам с тобой. Думаешь, я умер, потому что жена мне поперек горла встала? Это тоже. Жить с Инной невмоготу было. Но главное, я испугался, когда увидел, что Андриан с парнями сделал. Мужик отмороженный. Он устроил смерть актрисы Вулкиной. Клавдия у меня много украшений купила, Акопов это знал. Я ему всегда первому все предлагал. Кое от чего он отказывался. Андриан увидел на Клаве то, что сам не взял, и понял, откуда ювелирка. Чтобы Сигизмунда посадить, Акопов целый спектакль организовал. Для Константина он тоже пьесу написал. Просто бешеный. Я понял. Пора мне спрятаться, а то под горячую руку попаду. «Опасный человек», — пробормотал Лёва. «С таким надо быть осторожным. Может, встретимся когда-нибудь? Хочется тебя обнять». «Один раз столкнулись там, где я не ожидал», — ответил отец. «И ты меня узнал. Это тревожно». «Папа», — начал сын. «Армлет или Фикин?» — перебил Михаил. «Ну, прости», — быстро заговорил режиссер. «Я хотел тебя успокоить. Тех, кто тебя близко знал, не осталось. Только я и Инна. Бронислав умер, Сигизмунд в деревне живет, совсем психом стал, молитвы читает. Может, кто из твоих любовниц еще по земле бегает. Но я их не знаю». «Сам большинство забыл», — засмеялся отец. «Длительные отношения были только с Настей, директрисой музея. С остальными неделя, ну, две». «Сомневаюсь, что они твои глаза пристально разглядывали». Тоже развеселился Лёва. «А что у меня с ними не так?» — не понял воскресший мертвец. «На одной радужке есть белая отметина», — объяснил Лев. «Я ее в детстве заметил, когда ты меня один раз поднял и поцеловал. Спросил у мамы, знаешь, что у папочки один глазик с пятнышком, таким, как снежинка? Я его буду звать Папочка Зима». Она ответила, никогда не замечала. Может, и есть. «Лёва, намекать кому-то на внешнее уродство отвратительно. Нельзя давать людям клички по дефектам внешности. Я никогда тебе про отметину не говорил, боялся обидеть. А потом, когда меня с Армлетом случайно познакомили, почему-то вгляделся в его глаза и понял, это ты. Вообще-то чувствовал, что ты жив. Всегда искал тебя в толпе». «Завершили сеанс плача», — отрезал собеседник. «Твой папаша утонул. Тело не нашли. Ищи корону. Если обнаружишь ее след, отблагодарю по-царски». «Откуда у тебя шрам на пальце?» — перевел беседу в иное русло режиссер. «Родинка неожиданно выросла», — объяснил Михаил. «Пошел удалять, и неудачно сделали. «Я бы тебе посоветовал сайт в интернете закрыть», — продолжил Лев. «Так его давно нет», — удивился собеседник. «Есть», — возразил сын. «Недавно случайно на него наткнулся. Твое фото как Армлета». Отвечает какой-то урод. Сначала долго расспрашивает, потом ржет и говорит. «Шутка, ошибочка. Телефон там неверный, мой дан. Идите на». Выругался покойник. «Его убирали. Спасибо, что сообщил. Скажу, кому надо, уничтожат. Но все. Найдешь корону, получишь грузовик денег. Все». Стало тихо. Потом прорезался голос Дмитрия. «Они завершили общение. Можете ехать, куда хотели. Нет, стоп. Не с места». Послышалось тихое щелканье. «Мать», — сказал Лёва, — «это я». «Ты не узнал?» — закричала Инна. «Уж не такой я балбес, как ты думаешь», — весело ответил сын. «Кто? Кто он? Или она?» — занервничала Инна. «Догадайся», — велел сын. «Перестань», — рассердилась мать. «Я долго пыталась найти этого человека, перерыла все бумаги мужа, но в столе почти ничего не осталось. У него были записные книжки, он туда шифром заносил все продажи. Наняла мужика, который с кодами работает, но там только одноразовые клиенты. И блокнотика за последний год нет. Ну скажи скорей, я могу к этому человеку обратиться?» «Да», — нараспев произнес сынок. «И он будет беспредельно счастлив». «Ну говори. Как звали клиента Михаила, того, кто не получил подлинник короны?» — потребовала Инна. «Мама, сначала ты ответь на вопрос», — промурлыкал сын. «С короной Сули произошла странная история. Сигизмунд сфотографировал ее и ушел. Наверное, минут 5-7 он отсутствовал. Потом в зал притопал Константин, взял корону в витрине, поместил в нее подделку и удалился. Давай повторю. Сигизмунд ушел, появился Костя. В витрине лежит оригинал. Харченко его прячет, кладет копию, уносит подлинник. Изделия отдают заказчику. Упс, это фальшак». «Как так вышло?» «Директриса, сволочь, дрянь, обманула Мишу. Выставила в своем музее туфту», — сказала Инна. «Мама», — засмеялся Лёва. «Только не ври мне, потому что есть еще вопросец. Коим образом к тебе попала подлинная диадема? И ведь ты много лет молчала, недавно только призналась, обладая уникальной вещью». «Рассказала потому, что запас иссяк», — заныла Инна. «Все ушло, что имелось. Мы вот-вот начнем голодать. Корона очень дорогая. Аукцион, который у меня ювелирку брал, подпольный. Онлайн работать начал, как только у людей домашние компьютеры появились. Сейчас он закрыт. На официальные торги диадему не выставить. У Миши был на нее покупатель, но я имени его не знаю. Все тебе рассказала. Ты пообещал. Непременно все улажу. И вот жду от тебя имя заказчика». «Как в твои руки попала подлинная корона?» — повторил вопрос сын. «Ты слишком умный», — пробормотала дама. «В этом случае даже у идиота подозрения возникнут», — отбил подачу Лёва. «Помогу тебе сказать правду. Ты постоянно подслушивала разговоры, которые папа вел из кабинета по ночам». «Нет», — возмутилась мать, — «мне это даже в голову не могло прийти». «Один раз я, 10-летний, заболел ветрянкой». Вдруг сменил тему режиссер. «Проснулся за полночь, тело чесалось страсть как. Пошел в твою спальню за помощью, а тебя нет. Отправился искать родительницу, обошел все необъятные квадратные метры. Потом догадался засунуть нос в кладовку, где белье чистое лежит. А там ты стоишь, и голос папы хорошо слышен. С кем-то он беседует. Ты меня увидела, живо в коридор вытолкнула, рассердилась. Почему ты не спишь?» И злая такая продолжила. Пошла за чистым пододеяльником, хотела свой поменять. Если меня в спальне нет, не надо по всем коридорам бегать, просто подожди». Лёва рассмеялся. «Трудно поверить в то, что ты сама бельем занималась. Я тогда уже понял, ты подслушиваешь беседы. Предлагаю обмен информацией. Ты рассказываешь мне правду про корону, а я сообщаю имя того, кто мечтает ее купить». «Ну ладно», — согласилась Инна. «Ты прав. Да, я часто стояла в кладовке, хотела быть в курсе того, чем муж занимается. Знала все. И про его баб тоже. Они меня не волновали. Знала, что это любовь на неделю. Но потом Анастасия появилась. Я испугалась. Миша с ней иначе говорил, чем с другими. И подлая Настика ему помогала. Она с моим мужем